Глава 39. Я сказал, что нет смысла возвращаться в дом Фэншоу, где, судя по всему, нет никого, кроме глухой старухи. Немного разумнее добежать пешком до отеля и вызвать оттуда помощь из города. Лекси и Рэббиот последовали моему совету, а меня оставили приглядывать за телом с вершины обрыва. «Может, вы, ребята, знаете, как здесь можно спуститься к морю?» — спросил я собак, так и продолжавших лежать на земле. «Или где тут проход к секретной пещере? Вы наверняка были тут, когда ваш хозяин упал. Не расскажете мне, что произошло? Он оступился или спрыгнул?» Покончил с собой, потому что узнал, что приехали люди из ФБР, чтобы расспрашивать о деле Джесси Керригана. Продолжал рассуждать я, располагаясь на камне и продолжая глазеть на собак попеременно. Но откуда он узнал, если все это время был дома? Старуха сказала, что ему кто-то позвонил. И что, Фэншоу сразу побежал бросаться с обрыва? А зачем он тогда вас взял с собой? И, кстати, кто это мог быть? Кто-то из полиции? Из города, пока Рэббиот пытался арендовать автомобиль? Или из отеля? «Вот чего я не понимаю», — продолжал я, заглядывая в глаза крупной собаки. «Если Фэншоу послал фотографию ФБР, то почему он так разволновался? Он точно не мог быть связан с похищением Керригана. Ему тогда было лет 10 или 11, и он учился в школе. Может, он услышал что-то из разговоров родителей, что заставило его подумать, что они могут быть замешаны в похищении. Тогда Джонсеп был мальчишкой и не понял, в чем дело. Потом вырос и догадался, но продолжал молчать, чтобы не порочить их память». А сейчас решил, что настало время узнать правду. И что мешало ему просто позвонить в ФБР и рассказать все, что он знает? Боялся, что его привлекут к ответственности за недоносительство о преступлении? Ох, ну он же был ребенком в то время. Мог бы сказать, что только недавно все вспомнил. И главное, почему он решил, что Джесси Керриган жив? Он не мог его встретить и случайно узнать. Никто не знает, как мальчишка сейчас выглядит. Да, это уже и не мальчишка. Ему должно быть лет 30. Собака поменьше взглянула на меня и согласно тявкнула. «А вдруг Джесси Керриган по-прежнему живет на острове?» — спросил я. Псы навострили уши. «Если подумать, тут полно кандидатов. Джерри Бордони, конечно, помладше, и родился он вроде как незадолго до того, как его отец убил супруга Фэншоу. Но вдруг его мать взяла на воспитание чужого ребенка, а потом просто подделала свидетельство о рождении. Вначале младенец растет в детской, а вскоре никто уже не может с уверенностью сказать, 4 ему или 5 лет. Есть еще Майк Креспи. Светлые волосы и глаза легко могли потемнеть. Зато блондин Алистер Толмадж. Но он вроде упоминал, что вырос в Шотландии, а Натир приехал только ради матери. Наконец, есть еще эти странные близнецы Хиггс, которые вообще не похожи на братьев. Ведь Хиггс и родственники Фэншоу. Вдруг Гаррет убедил своего племянника Джейкоба Хиггса взять на воспитание еще одного мальчишку. Все привыкли, что у Хиггсов много детей, никто не стал бы считать, четверо их или пятеро. Эта версия нам с собаками показалась весьма интересной. Молчаливый Том или дружелюбный Герри — кто из них лучший кандидат на роль Джесси Керригана? Вдруг Джонсеп Фэншоу нашел какой-то документ, подтверждающий, что один из его племянников вовсе ему не родственник. Тогда почему он не прислал это доказательство? Или хотя бы фотографию Хиггсов? Я услышал внизу шум мотора и, перегнувшись через край, увидел полицейский катер и людей, орудовавших баграми. Собаки снова вскочили и начали отчаянно лаять. «Пойдемте, ребята». «Отведу вас домой», — сказал я, отряхивая брюки. «Здесь и без нас обойдутся». Псы покорно потрусили за мной к овечьей ферме, периодически оглядываясь в сторону утеса.